Глава 6. Позднее утро. Почти полдень на дворе. Голова раскалывается. В бассейне отмокаю. Приехал домой под утро. Поспал немного, а вот теперь пытаюсь привести себя в порядок. Середина сентября почти. На улице пока тепло, но свежести тоже хватает по утрам. Приходится подогрев бассейна включать. Хорошо. На завтрак кофе. Поем и поеду в СТО к братьям. Сегодня с обеда работа. Надо начинать, ведь дедушка просил. Заказчиков много, и все ждут выполнения наших обязательств. Только что позвонил Васе. Он, в отличие от Гены, вчера не так сильно накушался водочки. Благо, до баб у парней не дошло. Их самим в таком состоянии можно было бы того самое. Влад вчера сам вызвался на машине студии отвезти парней к ним домой. Меня же ждал Ташек. Очередную сотку за ночную смену он честно заработал. Уже у ворот усадьбы меня дожидается. Сейчас соберусь и на выезд. Вечером опять звонок от Динки был. Но в этот раз со мной девушки не было, можно было спокойно и пообщаться с нетерпеливой подружкой. А новостей у новой жительницы столицы хватало. В школе скучно. Все там такие, ну прям, питерцы-питерцы. Нос задирает выше глаз, одни сопли видны. Строит из себя чего-то. Местный мачо с приставаниями полез. В раздевалке под присмотром дружков своих попытался по моим прелестям руками пройтись. Сломала ему нос, а его братцу по причиндалам ногой врезала. Маму к директору вызвали, ну и папа приехал мой. Упс, с каких это пор папа и дядю Веню называть уже начали? Но оказалось, что не все там у них просто. «Папа?» – переспрашиваю я. «Ага, не папа, конечно, а биологический отец», – объясняет Динка. «Старикан, он маму старше почти на 30 лет. Вояка, генерал, замминистра». «И чего хотел? Он что, раньше о тебе не знал?» – интересуюсь я. «Ведь реально интересно». «Знал, конечно. Военной разведкой ведь командует, и не знал. Не смеши меня». «У них с мамой случайный роман был, мимолетный, да очень успешный в плане рождения меня любимой. А он женатик, причем в его стойле под десяток кобылиц было. Кобель старый, как мама сама о нем говорит. Говорит, по пьяни получилась я. Да куда было деваться, не избавляться же от плода. Вот и народилась я. Папаня разрулил все в школе быстро. Зовет общаться с семьей. Предложил маме признать меня как своего ребенка и выдать свою фамилию. Принять в рот. Ко мне подкатывал с таким предложением. Я ведь уже взрослая. Ну, почти совершеннолетняя. Но я-то помню, как мама старалась нас вытягивать. Как денег не хватало. Как жили впроголодь. Вот я папочке все это в лицо его холеное и высказала. И объяснила в красках, где я видела и его семью. Деньгами и титулом манил, но был послан мной и мамой. Нам денег теперь хватает. Спасибо тебе. Мне мама рассказывала, что именно ты был инициатором знакомства мамы и дяди Вени. Спасибо тебе. За это и люблю тебя еще больше теперь. Квартира шикарная. Да и зарабатываю я теперь сама. Меня пригласили в модельный дом, но всю мою работу дядя Веня лично контролирует, чтобы ничего не было компрометирующего в будущем. Мама тоже работает, при этом в основном пока в рекламе наших малышек снимают иногда с мамой. Красивые ролики получаются. Уже два раза их по ТВ на Первом канале запустили. Ты сам-то телевизор смотришь? Нет, честно отвечаю я, а Борю спрашиваю. Ты в курсе? Нет! Как-то упустил этот момент. Да и особо ведь не интересовались, отвечает Мискин. Сейчас соберу информацию. Минутку дай. Включается в работу Боря. А Динка продолжает рассказывать. Там детскую овощную смесь рекламируют. Малые там такие милашки, а мама и вовсе неотразима. И за работу очень хорошо платят. Я же подростковую одежду рекламирую. Два раза уже съемки роликов были. Мне нравится. Мне же Боря напоминает про слова Алика, что мама Динкина тоже боксом неплохо владеет. Интересно, кого она там отоварила? Вот так и задал этот вопрос подружке. Смех мне ответом. Мама моя – большой оригинал. Дочь первая – от генерала, а трио близняшек – от князька-малолетки. Бабуля устроила скандал. Прямо на съемочную площадку ведь прошла как-то. И пропустили же на свою голову. Княгиня Ватбольская собственной персоной прискакала требовать прекратить участие в съемках детей, вышедших из чресел ее внука. Мол, это умаляет их достоинство. Вот мама и указала ей на их княжеское достоинство, вначале напомнив бабуле, что род сам от малышей отказался, а она, мама наша, не стала настаивать. Отказались, и ладно. В общем, рожу княгини расцарапала, когда та ее прилюдно шлюхой назвала. В общем, ор стоял страшный, полицию вызвали. Но к маме какие претензии? Она защищала детей, это раз, а княгиня и вовсе посторонний, получается, человек для нашей семьи. А проблема-то в чем? Не понимаю я. С чего так бабуля возбудилась? Пауза. Молодой князь погиб где-то на Дальнем Востоке. Печальным голосом говорит подруга. Подробностей не знаю. Военный же был. И оказалось, что больше-то он следа на земле и не оставил, кроме как детей зачал моей мамы. Мои сестры. Недавно это произошло. Вот патриарх клана и вышел на маму с требованием отдать детей клану князей, берущих свое начало от самого Рюрика. Обещали большие деньги. Что ответила мама, можешь сам представить. А тут бабуля пытается указывать, что можно делать маме со своими детьми, а что нельзя. Скандал вышел большой, даже в газетах про это писали. Ага, а потом камень в огород Бори. «Потом об этом поговорим», – тут же отвечает Искин. «А вот реклама отличная получилась!» На сетчатку глаз выводит видео с участием маленьких сестричек Дины и ее мамы. Живенько так, миленько. И Динкина мама в тоненьком халатике. Чудо как хороша. Ох, что-то я уж начинаю завидовать дяде Вене. Одно радует – Динка обещается вырасти в еще более красивую мадам. Вопрос в том, а есть ли у нас с ней будущее? Хотя она в открытую меня своим любимым называет и по телефону признается в любви. Но надолго ли? Долго говорили. А чего мне? Ребята бухают, школу вспоминают. О жизни своей рассказывают, что к этому времени успели добиться. Влад обещает к пятнице уже все организовать. Об этом они договорились с Васей и Геной. На пятницу ничего больше не планируем. Весь день на съемку выделен. Я сам себе буду предоставлен. Я же в категорической форме отказался участвовать в съемках. Мне днюхи Динки хватило. Нет уж, хватит. Пока в ресторане сидели, у Влада телефон не замолкает. Коммерсы названивают, желающие поучаствовать в предстоящем шоу. Но теперь за право засветиться в программе с бизнесменов деньгами берут. Кто больше предложит, тот и в обойму рекламщиков попал. Все честно. Борьба кошельков. Боюсь даже представить, какими суммами Влад сейчас оперирует. Но то, что не забыл о долге мне, уже хорошо. Знаю точно, что вернет потраченные мной деньги на дню худинки. Влад познакомил с ребятами, с кем можно будет замутить что-нибудь на вроде шоу «Снимите все это к чертовой матери». И если будут какие-то проблемы в плане шоу-бизнеса в местном масштабе, то ребята обещаются любой вопрос решить. Поглядим, увидим. Номерами телефонов обменялись. Обещались звонить друг другу по необходимости. И тут Влад выдает. «Макс звонил вчера. Жаловался, что ты его игнорируешь». «В смысле?» – не понял я. «Ему запись переслали, как ты красивую песню в известном баре исполняешь для симпатичной девушки». Я понял, про что разговор. «Так я сам и сказал, чтобы снимал парень официант и переслал тебе, а ты уже Максу», – говорю я. «Так-то так, но самому позвонить человеку, кто для тебя деньги песнями зарабатывает, не судьба? Он обижается!» Морщусь. А тут еще хоть и полупьяный Вася с Геной, но тоже внимательно прислушивается, о чем мы тут таком интересном насчет меня между собой разговариваем. «А что за видео?» – интересуется более трезвый Вася. Я же киваю головой Владу. Влад понял меня правильно. «Если Сергей захочет, он сам все вам расскажет и покажет». А вот Боря уже доложился. «В нете появилось очередное видео с твоим участием. Но точно говорю, что это не официанта запись. Там хватало народу. Да и песни только последний куплет и припев с повтором. Но скажу так, неплохо со стороны смотрелось, и исполнение клевое. Хоть сейчас тебе на сцену. Видео, конечно, не полностью передает магию твоего голоса, но тоже завораживающее действие имеет. Да ты талант? Твоими усилиями, отвечаю я. А сам говорю Владу. Вы в пятницу не только выходным костюмам уделяете внимание, но и одежде повседневного ношения. И спортивный стиль, и выходной летний на пляж. «Все будет», — отвечает Влад. «По прическам тоже так же сделаем». Вася согласился на рекордно короткую стрижку. Сказал, что ему нравится голый вариант, что в армии у него был. А вот Геныч у нас хвост получит. Есть вариант нарастить волосы. Поэкспериментируем. Что больше понравится жюри, то и оставим. Гена, уже набравшийся прилично, пьяно улыбается и во всем соглашается. А я с просьбой опять к Владу обращаюсь. «Влад», — говорю я, — «скинь мне полный компьютерный вариант без обрезок, что получилось у вас по Динке. Обещаю, от меня он никуда больше не уйдет. Клянусь. Вот даже парням своим ничего не скажу». «А им уже показали», — смеется Алик. «Что в итоге от них потребуется? Хотя дефиле в плавках, думаю, мы уберем. Ни к чему так компрометировать целых виконтов». Смеемся. В 5 утра разъезжались. Меня Ташек до дома доставил, а вот близнецов, их старый, как оказалось, знакомец Влад, на приданном авто с водителем от телекомпании, отвез к ним домой. И пообещался Влад лично проследить, чтобы парни до кровати добрались. И что самое главное, никаких баб не подцепили по дороге. А то с Гены станется. А как же Аня тогда? Вот и я про то же. И вот теперь отмокаю в бассейне. Вроде не пил, а голова чугунная. «Так, а чего ты хочешь?» — смеется Искин. «Вторые сутки, считай, по ночам не спишь. Вначале учительницу компрометировал. Уже видос твоим выступлением и милым личиком, слушающим твою песню Риты, по всему интернету разлетелся. Теперь вот братцев пристраивал. А сегодня у нас что?» «Среда», — бормочу я. А сам думаю, надо что-то с обслугой решать. Я сам такие хоромы не в состоянии убирать. А деньги платить в специальную компанию, что специализируется на уборках помещений, так разоришься же. Да и кухарить надоело. А быть голодным я не люблю. Но об этом мы с Борей потом подумаем. Сегодня у нас трудовой порыв. Надо хоть пару комплектов форсунок на двигателе тяжелой техники восстановить. Народ ждет, дед им обещал. Деньги заказчикам проплачены, вот только дедушка их мне пришлет только после выполнения заказа. Так-то мне пока денег хватает, конечно. Но вот Вася с Геной уж очень на меня теперь рассчитывают. Поможем ближайшим родственникам. А насчет Марго, почему не спрашиваешь? Упс, как-то упустил, отвечаю я Боре. Там что-то интересное всплыло, иначе бы ты не затрагивал этот вопрос. Нарыл чего? «Лучше!» – смеется Боря. «Разговор твоих мамы и папы подслушать удалось. По телефону, по громкой связи говорили. Вечером, почти ночью это случилось. Марго с Сашкой ваших малых укладывали. Да, ты не ослышался? Марго к вам домой переехала. Уже и вещи перевезла. Санька от таких известий сама в шоке. Маргарита Викторовна уже сегодня с утра в школе была. Написала заявление на увольнение в связи с переездом. Так-то. «Ох, как интересную!» – взбодрился я. «Давай подробности». А Боря отвечает. «Кофе себе налей. Пока будешь хлебать его и заряжаться бодростью, я тебе ролик, записанный с камеры у вас дома, включу. Разговор твоих родителей лучше самому прослушать, а не мой пересказ. Ты уж поверь мне, так будет лучше всего». И вот я с чашкой кофе в удобном кресле в гостиной расположился. Распаренный и чистый. Отдыхаю, вдыхая ароматные запахи настоящего бодрящего кофейного напитка. А Боря, между тем, вывел для просмотра мне интересный вчерашний разговор между родителями. Гостиная. Мама полулежа расположилась на диванчике, большая подушка под рукой. Пледом укрылась, прохладно довольно-таки дома. Достала телефон, набирает номер. Звук включен негромко, но Боря накрутил микрофон. Запись отличная. «Привет, любимая!» Слышу голос отца. «И тебе, мой хороший, ты там как?» «Да нормально». И минут 10 рассказывает, как в Москве каких-то высокопоставленных аферистов в погонах ловит, и как у него это все хорошо получается. А вот мама, похоже, подошла к самому важному, что хотела сказать. «Любимый, тут такое дело...» Пауза. «Я тебе кандидатуру на роль второй жены нашла». Неподдельное удивление прослушивается в вопле папы. «Наташа, ты в своем уме? Какая вторая жена?» «Гена, я ведь вижу, что я не выдерживаю твое возросшее либидо. Я врач, не забывай, и устаю сильно. А тебе ведь сильно хочется женской ласки. А я не всегда для этого годна. Прихожу с работы и просто падаю без сил. А тут еще и дети малые много сил отнимают. И на тебя уже у меня этих сил не хватает попросту. И не спорь. Ты изменился сильно в последние месяцы. Ненасытным стал. Лучше, чем в молодости даже. Не могу понять почему, но ведь знаю, что ты мне никогда не изменял. А тут все как навалилось. И беспокойные детки родились, и ты стал еще больше мужчиной. А я не вывожу. Не вывожу просто. И поверь, если бы ты мне такое предложил, я бы, сам знаешь, в штыки просто такую возможность бы даже теоретическую восприняла. Но тут так получилось». Очередная затяжная пауза. Мама силами и мыслями явно собирается, а отец ее не торопит. Сергей позавчера, почти ночью, позвонил и попросил с одной женщиной, его хорошей знакомой, чтобы я пообщалась. Его сильно удивила ее способность вокруг себя в пространстве спокойствие распространять. Девушке всего 21 год, зимой 22 будет. Красиво, очень. Миловидная и стройная. Добрая и очень чувствительная. Я общалась с ней эти пару дней почти безотрывно. Я ее и с собой на работу забирала, и спали мы в детской на полу вместе. Так вот, я уже ее как родную сестру воспринимаю. Представляешь? И мне совсем не противна мысль, что она станет мне молочной сестрой. При ней наши крошки ведут себя очень спокойно. Не капризничают совсем. Быстро засыпают. И я подумала, нельзя эту девушку выпускать из семьи. Чувствую, что Сергей нам сделал серьезнейший подарок. Вначале я думала, что она дождется совершеннолетия Сергея, и можно было бы взять ее в рот просто невесткой. Но и понимать начала, что в наших отношениях с тобой начинаются проблемы, а она как спасательный круг. Я вся изведусь, понимая, что не могу дать тебе того счастья, которое ты заслуживаешь. Я скину тебе сейчас ее фото и видео, которое тайком снимала, пока она переодевалась. И ты знаешь, любимый, что мысль о любви втроем, когда я на нее смотрела, мне оказалась совсем не противна, даже наоборот, возбуждает очень. Мы, медики, еще те циники и развращенцы больше обычных людей. В общем, я решила. Маргариту я сегодня первым же рейсом отправлю к тебе в столицу. Денег перекину на приличное жилье. Снимите там себе комнату. Ты говорил, что к 30-му должен вернуться к свадьбе Константина. Так вот, все это время и пообщайтесь. Я с Марго на эту тему поговорила и предложила ей стать мне сестрой, а тебе женой. Ей сама мысль не противна, но ей хотелось бы вначале с тобой побыть, поговорить, может быть, даже любовью заняться. Но это уже на ваше усмотрение. Ей мужской ласки сильно не хватает. Она мне тут сказала вчера, что если бы Сергей попросил, когда они в баре отдыхали, то она бы точно на его квартире осталась бы в гостях переночевать. Говорит, что сильно тянет ее к нашему мальцу. Так что, если откажешься, то невесткой Сергею станет. Но не порти девушку. Поймешь, что хочешь ее в жену себе, тогда и в постель тащи. По-другому не вздумай. Не прощу. Так что думай. У тебя есть 4 часа до вылета самолета в Москву. Жду звонка или СМС. Все. Целую тебя, любимый, и жду. Очень соскучилась. И помни, про троичок я не шутила.